Нашла себе кожзаменитель. Вонище да мерзость. Чего только не встретишь в столице. Я не одобряла. А если помогала ей, людей приглашала, чтобы весело было, так это бескорыстно. Хотя Вероника вроде бы подругой считалась, готовила вкусно, с особым чувством вспоминая лимонный пирог. И Тимофей всегда получал хороший кусок и урчал под столом. Ноль внимания. Будто не был полчаса назад участником представления. Я, во всяком случае, поражалась его сноровке. Да и гости приходили в смущенное состояние духа. Начинали друг друга подбивать и тревожить. Хозяйка же демонстрировала искусство. А вместо зеркала, которое ее не устраивало, мы были зеркалом, она собирала по четвертаку, то есть с пары, а утром на скорую руку, позавтракав и пригрозив Тимофею «не вой», отправлялась на службу в лабораторию. А Тимофей, паразит, как хозяин, ходил нога за ногу по квартире, принимал душ, висел на телефоне и не слишком нас всех удостаивал, кроме разве меня, потому что привык и брал пищу. Я его поглажу, похлопаю по бокам, умница. А Вероника, смотрю, смотрит с несмолкаемым подозрением, ревнует, и ничего, все ей сходило с рук, даже никто не стукнул. А я, можно сказать, почем зря страдаю из-за невинной любви к Леонардику. Леонардик в день примирения получил вознаграждение за храбрость. Да мне было не жалко, потому что соскучилась я по нему и ожидала брачного предложения. Но, насытившись и решив, что достал меня окончательно, В.С. вновь приосанился и даже несколько раз непроизвольно сравнил себя с Тютчевым. Только он, дескать, берется описать роковую любовь не хореем, а в прозаической аллегории. Дело, как водится, происходит на фронте, а я, разумеется, санитарка. В общем, объясняет В.С., что готовится меня увековечить, собирает материал и даже с прищуром подолгу смотрит, запоминая полюбившиеся черты. Глаза цвета морской волны, не то зеленые, не то серые, загадочные. Санитарка бедовая, влюбчивая, а он, пожилой, контуженный полковник, наблюдает и тоже влюбляется, глядя, как она с лейтенантиками смеется, полные сил. Как начитанной женщине с уклоном в поэзию, мне было известно, что Тютчев, несмотря на стихи, с женой не развелся. А Леонардик намекает на параллели. «Пишу, дескать, на фоне мировых событий последней войны». Делится он «Лебединой песней» в интервью одной литературной газете, и санитарку наделяют твоими миндалевидными глазами. Я, притворяясь, будто обрадована, а сама притихла, потому что вижу в этом конечный отказ, и сказала ему, что больше не могу с ним встречаться, раз он меня обманул. А насчет апельсинов, так это истерика. Есть такое женское дело — истерика! И, пожалуйста, не надо, лапуля, меня уговаривать и целовать руку. Я хочу замуж, рожать детей. И тогда неожиданно он отвечает: «Ну, хорошо, будь по-твоему. Больше мы никогда не увидимся, а я тебя опишу и буду страдать, словно ты умерла. Поеду странствовать на конгресс в Женеву и дальше, на гору Монблан, и вспоминать, удручаться. А теперь, дорогая моя, прощай. Только вот перед скорой разлукой на посошок отдадимся любви, как тот одинокий полковник, выписываясь из госпиталя, а там не то бомбы посыпались, не то еще какие события, только гибнет бедовая санитарка, он ее сам пристреливает из дымящегося нагана, потому что иначе она снова будет с лейтенантиками, а ему это не в моготу. Вот он ее и пристрелит, и спишет все на военные действия, таков, мол, замысел книги, над которой расплачется вся страна. Только боюсь, — сладостно замирал он, — что запретят. Иной раз после ужина он мечтал создать что-нибудь запрещенное. И уже либретто для оперы заказано, и в кино началась возня, кто напишет сценарий. Он стоит над ней, расставив ноги, с дымящимся наганом, невдалеке догорает товарный состав, а по небу летят на запад легкокрылые истребители. Помесь Тютчева с вихрастым полковником. А потом он уезжает себе брать Варшаву или Прагу, или Копенгаген, но морально остается незапятнанный. А есть у него и жена, вылитая Зинаида Васильевна. Вот уж действительно истеричка. Его домашний крест. 4 предвоенных года, проходившие мрачные, как в воду опущенные. А почему секрет? Зинаида Васильевна Сырцова-Ламинадзе. Ты моя последняя муза. Из-за тебя я снова тянусь к перу. А сам не к перу, а ко мне. И волнуется, и просит, чтобы я была с ним предельно откровенна, чтобы он по полу ползал и в ногах валялся, а я отпихивала ногой и не уступала вплоть до драки, и сам сует мне в руку ремень и покрепче запер входную дверь на всякий случай. В общем, вижу прощальная драма. Я и до этого, не скрою, стегала его по бокам и даже находила в том утешение, потому что большой человек — реликвия. Я, кричит, редкая дрянь, хуже меня днем с огнем не сыскать. Я не растерялась от его криков. И как съезжу ему по роже со всего удовольствия и кричу, плевать мне на то, что ты сволочь и дрянь, что ты там кого-то морил и позорил, что весь изговнялся, плевать. Ты меня обманул? Наш с тобой договор растоптал? Ты жениться на мне не посмел, лакей сраный. Он визжит и в восторге от моих неподдельных слов. Ему очень нравится, а я думаю, не к добру ты развеселился. Я что, думаешь, в прятки с тобой собралась? Тоже мне Тютчев, голый и старый. Он ползает, воспевает мою красоту. Ты прекрасна, Ирина, ты совершенство, я тебя недостоин. Я старый неискренний трус. Отвечаю, молчи, педераст. В ногах валяется, трясется, ты моя богиня и так далее. А я его по спине, и не больно ему доверяю. Сама, бывало, склоняла его к дикому крику. «Накричись», — уговаривала, — «выблюй ты из себя все свое величие». И Лазарь оживет, и тот ожил. И теперь, смотрю, потихоньку оживает, и мутная капелька дрожит у засранца. «Я, истошно кричит, тебя предал, я недостоин, но сделай прощальную милость, дай тебя обрезать от ногтей до волос языком моим скверным и лживым, дай, Ирина, тебя обрезать», и захлебывается слюной, строит хоботом губы, на губах пена, «ну, думаю, я тебя доведу, врешь, не выкрутишься, и давай вот царапать, молотить, стегать, лупить». Пока он лижет весь пунцовый, задыхается и шепчет в последний раз «Прости, Ира!». В этом было когда-то наше содружество. Он себе позволял, я себе, то есть мне тоже было не скучно. И по трезвому размышлению, куда бы он от меня делся? На животе бы вернулся назад. Или убил бы, потому что со мной распоясался. Он мне и после об этом сказал, потому что сказал, как пришел, напугав, я в себе сразу близкую душу почувствовал. Мы с тобой как жених и невеста. Ты невеста моя неземная. На земле прозевал я свое счастье. Одаренный по традиции талантом, я отдал его весь на службу устоям и собственному спокойствию. Думал, так проживу, откуплюсь. Но на закате жизни увидел тебя, мою невесту, снял поспешные перчатки, плюнул на все и заорал, что подлец. А другие люди, Ириша, до самых печенок считают себя молодцами. Вот, говорит, маленькая разница в мое оправдание. Потому что этими самыми глазами... Тут он ткнул себе уродливым ногтем в глаз так, что глаз еле-еле не вытек. Вот этими самыми глазами видел я многое, слишком многое. Но не стал прикасаться к язвам, потому что люблю мой народ, это правда. Народ не гневливый и не злопамятный, и не нужно его теребить и тревожить. Я не все запомнила и не переспрашивала, ни шпионка и не охотница за признаниями. Для этого бы Наташу снарядить, та бы выведала, только бы он ей не раскрылся, на порог не пустил. А когда однажды пожелал Ритулю увидеть, тоже в самые последние секунды отказался, а я ему все описала, как мы выступим перед ним. Он балдел, он требовал, он кричал и отказался. Не надо Ритули. И Ритуля осталась дома с напудренным носом. Он орет и лижет, лижет и пердит, а сам пунцовый и дышит неровно. Я ему говорю, ну-ка, дай-ка я тоже. и давай его сосать. Он затрепетал, а я думаю, трепещи, трепещи, вероломщик. И он весь трепещет и извивается, и умоляет меня допустить до себя по-старомодному. Морда в крови и на спине ссадины, я его хорошенько отдубасила, а истомив, допустила. Стал он как молодой во мне ходить, я даже подивилась. «Давай, — кричу, — поспешай, не ленись, старый таракан!» Он быстрее, а я кричу: «Вперед, ура, давай!» «Не могу!» У него подбородок отпал, глаза из орбит, будто его самосвал переехал. Щеки ходуном, и скачет, и что-то шумит неразборчивое, потом горячее, горькое стариковское семя как пустит в меня, как рухнет, как завопит от восторга. И я вместе с ним, что случалось нечасто. А если по правде, то первый раз так случилось, а то все больше притворялось. И когда он лизал, бывало на грани, вот-вот, но волна спадала, оставалась ни с чем и злилась. Ну, тебя, дурак, не умеешь — не лезь. Но он лез, он умел, только я подзапаздывала. Заботься скорее о нем, чтобы поверил в свои силенки, которых и так кот наплакал. И он рухнул и захрипел, и пузыри пустил изо рта, из носа. Только я не вдруг сообразила, забалдела немного. А Ксюша слушает и посматривает на меня своим рыжим востреньким глазком, посматривает и молчит, и я тоже в ответ молчу. Доказательств нет, так одни фантазии.